Глава 14. Утром Аю разбудили ставшие привычными за 3 недели легкие шаги Миилы. Она вошла, чуть покачивая узкими бедрами, со своей обычной, присущей только ей, немного отстраненной грацией. Чернокожая девушка с невозмутимым видом поставила на столик поднос с утренней тайрой, сухими хлебцами и полосками вяленых водорослей. Когда выяснилось, что Ая в силу своего происхождения не употребляет никакой животной пищи, кроме молочных продуктов, из растительной ей больше нечего было предложить, а свежего молока и сыра на пиратских суднах, как правило, не водилось. Ая вскочила на удивление легко. Остаток ночи она ворочалась, стараясь заснуть, чтобы немного набраться сил перед окончанием путешествия. Отчаявшись задремать хоть и ненадолго, она думала, гадала, строила предположения о собственной судьбе, пока незаметно для себя не уснула. Отметив, что вопреки всему выспалась и нисколько не чувствует себя разбитой, она даже улыбнулась чернокожей Мииле, которая, впрочем, не переставала ее раздражать своей демонстративной игрой в «говорю так, чтобы Лера понимает». «Мила», — позвала Ая, когда та уже развернулась к двери. Вопреки ожиданиям, Мила остановилась. «Мила, скажи, ты по своему желанию на этом корабле?» «Каспаша не понимать, что спрашивает», — ответила Мила, чем повергла ее в легкий шок. Прежде Ая не слышала от нее фраз, состоящих более чем из 3 слов. «У тебя браслеты на ногах. Это браслеты подчинения?» «Какая я дура! Ну как она мне ответит, если это так?» Но Мила не уходила, и, воодушевленная, она продолжала сыпать вопросами. «Ты здесь рабыня, Мила, невольница? Капитан заставил тебя быть с ним?» Мила не отвечала. Она внимательно посмотрела на Аю, а затем поджала пухлые губы и закатила глаза, мол, опять ты за старое. «Он не может быть твоим хозяином, Мила! Никто не может! Никто не имеет права заставлять тебя!» «Капитан хороший». Ае показалось, или улыбка у нее вышла грустная. «Мила, он не может быть хорошим. Он пират и убийца. Он подчинил меня и взял в плен тебя. За тебя, говорит, сейчас браслет подчинения, но я знаю, что сделаю. Я помогу тебе». И, опасаясь, что Мила по своему обыкновению пожмет плечами и уйдет, она горячо зашептала. «Корабль будет стоять в гавани Лонга. Я постараюсь найти органы, отвечающие за охрану порядка в этом городе, и освобожу тебя». Мила внимательно на нее посмотрела, склонила голову на бок и немного прищурила свои огромные черные глаза. Потом легкая усмешка коснулась ее полных чувственных губ и также внезапно исчезла. «Мила, идти. Каспаша — еда». И она вышла из каюты. «Что я делаю?» — сказала себе Ая. «С чего я решила, что смогу хоть что-то для нее сделать? Я такая же невольница, как и она, а может, еще и похуже». И хоть Мила по большей части ее раздражала, Ая не могла не сочувствовать девушке, в чью психику и разум, должно быть, вмешались, подавив волю и удерживая теперь на этом корабле. Она вспомнила, как видела капитана и Миилу ночью на палубе, о чем-то увлеченно спорящих и смеющихся, но отогнала эту мысль. Может, он приказал ей смеяться над его плоскими шутками, или Ае, в конце концов, просто показалось. Но она точно видела, как Мила заходит в каюту капитана и не питала иллюзий насчет цели ее визитов. Однако стоило привести себя в порядок и собрать вещи, кто знает, возможно, ей еще долго не светит обзавестись новыми, не говоря уже о таких мелочах, как щетка для волос и зеркало, которое неизвестный колдун для нее не предусмотрел. Во дворце отца, а потом на своем острове, Ая никогда не задумывалась, что многих вещей, обыденных и привычных, у нее просто может не быть. И вот она впервые столкнулась с подобным на корабле. Ая совершила утреннее омовение с помощью лохани за ширмой. Вода очищалась в ней сама за счет специальных кристаллов и быстро оделась. Выбрала брюки, рубашку, жилетку и сапоги, то есть самое объемное и тяжелое, а остальное аккуратно сложила стопкой и завернула в сверток сумку, в которой эти вещи к ней и попали. Она чувствовала, что за ней скоро придут, и странным образом хотела этого, ведь долгое ожидание изматывает не хуже истерики. Свои длинные медные волосы она заплела в две косы и уложила их на голове с помощью гребней, презентованных Миилой, так, как принято на одном из островов архипелага. Зеркало в тяжелой керамической оправе ей также одолжила Миила. Заглянув в него, Ая отметила, что такая прическа, открывая острые кончики ушей, придает ей еще большее сходство с эльфийкой. Из зеркала на нее смотрела полукровка с миндалевидными, широко посаженными раскосыми глазами светло-зеленого цвета, тонким носом, пухлыми губами и упрямым подбородком. Если капитан прав, и матерью ее была человеческая женщина, она, должно быть, обладала довольно экзотичной внешностью. Узкий разрез глаз и такая широкая их посадка совершенно не были свойственны эльфийкам цветущего архипелага, но и на картинках в библиотеке Ая не видела человеческих женщин с такими чертами. От разглядывания своего отражения Аю отвлек скрип открывающейся двери, вслед за которым появился капитан. «Доброе утро, Лера. Я смотрю, вы уже готовы. Не терпится покинуть мой гостеприимный корабль?» «Не терпится покинуть место собственного заключения». «Вы не прикоснулись к завтраку? Вы не голодны? Ах, о чем это я вам, наверное, до смерти надоело жевать вяленые водоросли? Тем не менее, вам следует поторопиться. Скоро к нам причалит челнок жриц храма, где вас ожидают. Передача состоится в кают-компании, поэтому потрудитесь через полчаса быть там». «Вы пришли только за тем, чтобы посочувствовать моему аппетиту? В таком случае можете считать свою задачу выполненной». «Лера, у меня есть к вам один вопрос. Когда вчера на палубе доктор попросил вас подумать о чем-то неприятном, о чем вы подумали?» «Я подумала о том, какой вы все-таки мерзавец, капитан». «И все-таки с первого раза у вас не получилось. Так о чем вы подумали?» Ая запнулась, но тотчас взяла себя в руки и ответила. Это и был мой ответ. Сначала я подумала об акулах. Капитан усмехнулся и кивнул. «Что ж, Лера, спасибо за откровенность. Да, выполняю свое обещание. Вот ваша собственность. Мне не нужно чужого». И протянул ей розовый магический кулон на целой серебряной цепочке. А я уже забыла, что он обещал вернуть ее вещь, а может, просто не ожидала, что капитан сдержит обещание. Не в силах скрыть свою радость, быстрым движением она подхватила кулон и сразу же надела цепочку на шею, не преминув, впрочем, съязвить. «Конечно, зачем вам чужая собственность, когда вас ожидают немалые барыши с моей продажи?» «Я не буду спрашивать, откуда эльфийская принцесса знает о существовании подобного жаргона. Впрочем, от вас можно ожидать чего угодно. Мы с вами в последний раз беседуем наедине, Лера. Через полчаса мы будем общаться уже при свидетелях. Позвольте дать вам на прощание маленький совет. Будьте предельно осторожны и сдерживайте свой ядовитый язык. Я в силу своего положения и опыта считаю ниже своего достоинства обращать внимание на женскую, а в вашем случае детскую неразумность. Но южане слывут крайне несдержанными в проявлениях своего темперамента. Имейте в виду, Лера-принцесса, что на этой земле происхождение ваше ничего не стоит. Королевская кровь такого же цвета, как кровь рабов, а бастарды ничем не отличаются от рожденных в законном браке. И если к вашему характеру добавить хотя бы капельку ума и благоразумия, вы сможете не просто выжить здесь, но и занять то самое высокое положение, о котором вам говорил док». Ая покраснела. Неожиданно ей стало стыдно за свое детское поведение на протяжении всей поездки. Ведь, по сути, капитан лишь делал свою работу, жил своей обычной жизнью, и не ей было судить его. Глядя в желтые глаза напротив, она уже готова была опустить взор и, возможно, сказать что-нибудь пристойное для разнообразия. Но тут перед ней, как смена декораций в театральной постановке, мелькнули другие глаза. Черные, со слепительно яркими белками, и Ая тряхнула головой, отгоняя наваждение. Она отвела взгляд в сторону и сглотнула, ощущая в горле комок. «Благодарю за ценный совет, Льер-капитан». Сквозь зубы ледяным тоном отчеканила она. «Я, в свою очередь, воздержусь от того, чтобы дать вам совет по поводу использования браслетов рабства и подчинения на и без того слабых женщинах, а также посмею предположить, что мы еще встретимся. И кто-то пожалеет об этой встрече. И это буду не я». «Тролль, раздери всех эльфийских принцесс!» Сдавленно выругался капитан и молча покинул ее каюту. Пожав плечами вслед ему, Ая подумала, что неплохо бы попрощаться с доктором Лиеном, но не рискнула выходить из каюты, чтобы не столкнуться раньше времени со своими потенциальными покупателями. Чтобы скоротать время, она перекладывала вещи с места на место и смотрела из окна каюты на далекий берег, почти неразличимый за чередой больших и малых кораблей на пристани. Между ними виднелся лишь золотой песок и белые башни домов. Готовая на все, только бы поскорее покинуть этот ненавистный корабль, Ая прислушивалась к шагам над головой и поняла, что ожидаемый челнок уже пришвартовался к борту портовой шлюхи. Девушка еле дождалась, когда наступит положенное время, чтобы, собравшись с духом, направиться в кают-компанию. Подойдя к двери, Ая остановилась и прислушалась, говорила женщина, и обрывок фразы заставил ее покраснеть и быстро войти внутрь. «Однако я слышу, что наша гостья уже здесь и стоит в замешательстве, видимо, не решаясь переступить порог этой комнаты. Вы уверены, что обращались с новой верховной жрицей с должным почтением, капитан Льер?» Фраза была сказана с такой интонацией, будто женщина делает всем огромное одолжение, и, войдя в кают-компанию, Ая в первую очередь обратила внимание на говорившую. Это была смуглая, рослая и статная женщина почтенных лет, с властным выражением лица и твердой, надменной складкой губ. Ее черные, даже темнее, чем у Миилы, глаза, словно прожигали Аю насквозь, заглядывая в самую душу. Она сидела на стуле с высокой спинкой, не облокачиваясь на нее и сохраняя ровную осанку. А по бокам от нее стояли две женщины с такой же смуглой кожей, только моложе, и глаза их тоже были устремлены на Аю. Однако ни внешность жриц и даже не пронзительные взгляды их черных глаз поразили Аю больше всего. Удивительными были их наряды из черной ткани. Головы всей троицы украшают сложно закрученные тюрбаны. Предплечья сплошь унизаны золотыми браслетами с выгравированными на них древними письменами. А платья, крепясь на одном плече, оставляют открытой одну грудь, драпируя мягкими складками ровное место, где должна была быть другая. На талии у каждой золотой поясок, и от него их необычные платья идут сильным клешем до самой земли. Одна из женщин двинулась навстречу Ае, и казалось, что она не идет, а парит над землей. Она взяла Аю за руку и подвела поближе к той, что сидела на стуле. Про себя Ая решила называть ее главной. «Лера Аида, смею вас заверить, Лера Верховная Жрица ни в чем не знала отказа», — ответил женщине капитан. Он тоже сидел, и за его плечами стояли доктор и Миила, до сих пор ни разу не замеченная Аей в склонности посещать кают-компанию. «На ее ноге браслет рабов, капитан. Девушка пыталась сбежать?» Как будто Аи не было в комнате, невозмутимо продолжила Лера Аида. «Она попыталась бы, если бы его не было». «Отчего же? Она не знает, для чего она нужна нашему храму?» «Увы, Лера. Лер Анастеофор исчез и очень внезапно. Хвала океану Нуну, у меня к тому времени были сведения о том, где именно ожидают юную Леру. В противном случае я не взялся бы пригласить Леру в сие путешествие». «Ничего себе!» – возмущенно подумала Ая, продолжая разглядывать женщин в черном, почему-то старательно избегая смотреть на их обнаженные груди. «Значит, то, что этот урод Верегис сорвал с меня кулон в коралловом ущелье, а затем меня за волосы втащили в шлюпку и как овцу на заклание отвезли на этот корабль, было приглашением?» Но вслух она ничего не сказала, справедливо рассудив, что обращались не к ней. Впрочем, не дожидаясь приглашения сесть, она подвинула себе ближайший стул и села на него с невозмутимым видом, как раз ровно посередине между капитаном и главной. Аида бросила на нее очередной взгляд, и Ае показалось, что в нем мелькнуло одобрение. Она глянула на двух других женщин. Обе старательно сдерживали довольные улыбки. «Итак, Лера», — все-таки соизволила обратиться к ней главная жрица, — «я вижу, ты не очень довольна путешествием». «Не очень довольна? Это мягко сказано, Лера Аида», подсказала одна из стоящих за спиной у главной. «Это мягко сказано, Лера Аида». «С тобой дурно обращались?» Невозмутимым тоном спросила женщина. «Меня похитили самым низким, самым мерзким образом, Лера, для того, чтобы продать кому-то, то есть вам, как скотину. Если Лера полагает такое обращение дурным, да, со мной обошлись дурно». «Ты знаешь, для чего ты здесь?» «Она не знает», — вмешался в разговор капитан, и Лера Аида досадливо поморщилась. «Тебя не похищали, Лера Ая, хотя, конечно, можно было принять это за похищение, но тебя действительно пригласили». Увидев, что Ая вознамерилась ей возразить, Аида сделала властный жест рукой, повелевая ей замолчать, и сказала, уже обращаясь к капитану. «Она подходит. Вы выполнили условия соглашения Анастеофора. Имеете ли вы к храму претензии по поводу оплаты?» «Нет, Лера Аида. Храм молчащих пряностей выполнил свои обязательства по договору полностью». «Покажи мне поближе свой браслет, Лера». Обратилась женщина к Ае, и стоило той вытянуть вперед ногу, как браслет соскользнул, на мгновение став жидким и горячим, как воск. Оставив на ее лодыжке теплый след, он вновь обрел твердость и зазвенел при падении. «Лера Аида!» — воскликнула Ая. «Умоляю вас, спасите еще и Миилу!» Брови Аиды от изумления поползли вверх. «Спасти кого?» «Миилу. Ну вот же она стоит. На ней использована запретная магия. Браслеты рабства, подчинения, принуждения. И я даже не знаю, к чему. Освободите ее. Прошу вас». Ая так старалась тронуть сердце этой странной женщины, что не заметила, как потемнели глаза капитана, и по лицу его пробежала судорога, и как Миила на миг положила свою узкую кисть на его плечо и ободряюще сжала, а доктор Лиин поперхнулся и закашлялся. «Лера...» Справившись с изумлением, ответила Ая, главная жрица. «А ты уверена, что этой женщине нужна помощь? Может быть, спросим ее саму?» «Она не ответит вам, Лера Аида. Ее психика расстроена, разум блокирован. Она ответит, что с ней все в порядке, и она хочет остаться. Но это не так». «Что ж, мне в самом деле дорого твое душевное спокойствие, новая верховная жрица, поэтому я иду у тебя на поводу. Прошу отметить это и постараться впредь не злоупотреблять». «Я обещаю вам, Лера, сделать все, что вы скажете, но спасите эту несчастную девушку, умоляю». «Довольно, Лера, вы переигрываете», — сухо бросила ей Аида и обратилась к Мииле. «Вы в самом деле находитесь под властью чар подчинения и хотите освободиться от них? В таком случае добро пожаловать, Лера, в дом жриц храма молчащих пряностей». «Благодарю, Лера Аида», — неожиданно для Аи ответила Миила. «Я не ношу чар подчинения, как решила юная Лера, но с удовольствием принимаю ваше любезное приглашение. Я схожу на берег вместе с вами». Миила грациозно направилась к выходу, судя по всему, собрать вещи. У Аи от удивления рот открылся так широко, что в него могло бы заплыть сразу несколько морских птичек калибри. Она проводила Миилу изумленным взглядом, а потом перевела его на капитана. Желтые глаза, казалось, ничего не выражали. Он выжидательно смотрел на главную женщину и избегал смотреть на Аю. Чувство, что она сделала нечто непоправимое, неприятно сжало сердце Аи, но удивление от увиденного было сильнее, и она решила, что сделала все правильно хотя бы для Миилы. А что до чар подчинения, то, возможно, жрица только что сняла их одним взглядом, как арабский браслет Аи. «Прощайтесь, Лера, а затем следуйте за нами. Мы ждем вас в челноке», — обратилась к ней Аида и, величественно поднявшись, последовала к выходу. Вслед за ней двинулись обе жрицы. Все трое выглядели фантастически. В струящихся черных платьях они казались призраками, парящими над землей. Ая взглянула на доктора, затем на капитана и тихо сказала: «Прощайте». И, решив что-то про себя, добавила: «Простите меня, капитан. Я думала...» «Так будет лучше», — неожиданно ответил ей доктор, и капитан странно посмотрел на него. «Так будет лучше для всех нас». «Идите, Лера, вы ни при чем. Миила сама все решила, и уже давно. Она не осталась бы здесь». Начал было капитан и осекся, осознав, что откровенничает не с тем человеком. «Но я думала, эти браслеты...» — уже шепотом добавила Ая. «Раздери их, тролль, эти браслеты! Вместе с вами, Лера! Обычная женская придурь к побрякушкам!» Ошеломленно прикрыв рот рукой, Ая проследовала за жрицами храма молчащих пряностей навстречу своей новой судьбе.